А что нужно для покупки оружия? Все зависит от твоих финансовых возможностей. Пулемет тебе не продадут, а вот штурмовую винтовку легко. Подумав, я попросил дать мне 500 местных тугриков, в случае чего можно снять в любом отделении банка. Джеффри сказал, что их хватает. Есть не только орденские, но и частных банков в каждом городе. Странные здесь правила, и деньги тоже странные. Непривычно держать в руке пачку пластиковых, как будто игральных карт. Парень, возьми брошюрки и внимательно их изучи. В противном случае ты даже не поймешь, за что тебя потащат на виселицу. Узнай общие законы и вообще, мир здесь небезопасен. А сейчас дуй к медсестре и можешь быть свободен. У тебя неделя, перекантоваться здесь на базе. В связи с мокрым периодом срок увеличен, обычно мы даем только 3 дня. Но, учитывая, что дороги стали непроходимыми, тебе придется добираться до Порто-Франко на поезде. А как же машина? А что машина? Зайди на станцию и поинтересуйся по поводу их тарифов. Погрузит на платформу и всех делов. На худой случай оставишь на базе, потом заберешь. Ага, сейчас я все брошу и поеду поездом с одним рюкзачком. Медкабинет я прошел быстро, мне вкололи местные прививки и отпустили. Повезло, в коридоре народу стало еще больше, а Джеффри уже потащил к себе в кабинет 2 откормленных теток. На улице дождь прекратился. У солдатика я поинтересовался местными услугами. А тут особо не заблудишься. За воротами направо, там улочка пойдет. Есть 3 отеля, где можно остановиться. Там же и поесть. Налево небольшая промзона с заправкой. Чуть дальше склады, железка и станция. Я с сомнением посмотрел на груженую Ниву. Может ее тут пока оставить. Все под охраной, а в городе могут и попереть мой добро. А у вас не воруют? Парень развеселился. У нас нет. А вот в других местах не только воруют, но и пристрелить могут. Ты почитай брошюру, что тебе дали. Обязательно. А если оружие нужно, вон наш склад. Там цены немного ниже, чем в городских магазинах. Спасибо, я тогда посмотрю на ваше оружейное изобилие. Местный оружейный лабаз находится в обычном ангаре. Сразу в нос ударил сильный запах оружейной смазки и сгоревшего пороха. Знакомый аромат, мне приходилось снимать пулеметы и аксы, автоматические гранатометы, с поврежденных машин. Так наш командир показывал порядок их полной разборки. Но вот что странно, я будто попал в прошлый век, во времена ВОВ. Стоят, лежат в деревянных ящиках Масинки, ППШ, ППС, а также более поздние модели, СКС АК-47, самозарядная СВТ и СВД. Я осторожно брал в руки старое оружие и смотрел маркировку. Все в смазке, но заметны следы износа. Видимо, это взято со складов Мобрезерва. Заложили после войны, а сейчас вся эта архаика пошла в дело. В сторонке более серьезное вооружение, старый добрый пулемет «Максим» с водяным охлаждением. Рядом Дегтярев с блином диска сверху. Этот знаком по фильмам про ту же войну. Наганы и пистолеты ТТ свалены в корзины. Все оригинальное, если приклад, то кондовое дерево или фанера. Брутально. Чуть в стороне различная амуниция. А я здесь не один. Ходит несколько человек и пытают продавца по ценам. Ну и я навострил уши. В другом зале оружие посовременнее. Неплохой выбор американского охотничьего вооружения. Из наших АКМ, АК-74, АК-74У. Ага, за АКМ просит 540 монет, СКС – 230. Обычные Масинки вообще почти даром. А вот карабин Ремингтон 750 под патрон 243 ВИН в минимальном обвесе имеет ценник 1300 ЭКЮ. Но он и выглядит солидно. Однако это явно не для меня. Мой опыт вполне позволяет стрелять из той же сайги. А этот уже для знатока. Вам помощь? Продавец похож на словака. По-русски говорит с заметным акцентом. Да имя на бейджике Мирослав, типично славянское. Да вот думаю, давай так, скажи, что у тебя есть. Предсказуемо он раскритиковал мое оружие. Двухстволка, согласен, это чисто рябчиков пострелять. Хотя 12 калибра и на кабана нормально будет. Но я и там на охоту не любитель был выбраться. А тут тем более. А вот насчет сайги он зря. Предлагает тот же АКМ. А он от моего карабина отличается лишь возможностью стрелять очередями. Один тип патрона кушают оба. Наш армейский инструктор по стрельбе говорил, что только идиот будет стрелять очередями. Первая пуля идет в цель, остальные вверх или в сторону, зависит от того, куда выбрасывает механизм гильзу. Только спец может короткими очередями лупить в десятку. То же НАТО, согласно уставу, не признает стрельбу очередями. Наши ребята из ЧВК тоже не любили жечь попусту патроны. Если солдат начал палить на расплав ствола, значит его окружили десятки злобных папуасов и выхода просто не осталось. Поэтому этот довод я отмел. Смотри, здесь в ходу серьезные калибры. Против человека твой карабин может изгодиться, а вот местное зверье на него чихать будет. А вот это уже информация к размышлению. Что из короткого у тебя? Я понял, что он говорит о пистолете? Пока ничего. Мирослав сразу нахмурился. Купи обязательно и без пистолета даже в туалет не ходи. Пойдем посмотрим. Может тогда ПМ? Мне он знаком. Хорошо, я подберу неубитый. 70 IQ. Магазины к карабину интересуют. В результате я отложил вещи, которые покупать вообще не планировал. Это ремень 3.5 черных пластиковых магазина на 25 патронов для карабина. А еще мне продавец навязал оружейную сумку. Якобы без нее в город не пустит. А это обычная серая сумка из плотной ткани с тросиком, который фиксирует ручки. А пока Мирослав подбирал мне пистолет, я отошел в сторону. Прикольная пушка, от нее прямо веет прошлым веком и надежностью. Понравился, красавец, пистолет Люгера. Выпущен в 40-е годы прошлого века, надежен и безотказен в работе, до сих пор на них есть спрос, никогда не слышал. А Парабеллум R08, о таком слышал, так это он и есть. Хочешь проверить, как? Да и у него ствол наверняка убит. Нет, как раз в идеальном состоянии, как и механика. Наверняка хранился на чердаке в смазке, проверен и готов к работе. Если хочешь, позову помощника и он отведет тебя в тир. Я загорелся, ухватистая штука. Помощник оказался девушкой, та повела меня на улицу в тупичок с навесом, там у них оборудовано место для отстрела пистолетов. Пока шли, она рекламировала пистолет, 8-разрядный, патрон 9.19, магазины поищу, должны быть, все, пришли. Девушка показала мне как заряжать и встала в стороне, однако, я отстрелял две обоймы, понравилось. Рукоять удобная, сама просится в руку, отдача мягкая, меньше, чем у Макаркина. Кучность тоже меня устроила, да и пробиваемость на уровне. Сопровождающая сказала, что на дистанции 50 метров мастера укладываются в круг 5-6 см. Пока шли назад, я уже понял, что обязательно возьму его. Прямо загорелся этой игрушкой. Вот только цена в 270 IQ меня не устраивает. Дам еще 3 обоймы и оперативную плечевую кобуру скрытого ношения. Блин, змей-искуситель, он скидывать цену не хочет, а подкидывает вкусных плюшек. Еще раз беру в руки смертоносную игрушку. Тяжеловат в сравнении с ПМ. Кобура синтетическая, я примерил, надо тренироваться в ней. Мне привычнее была открытая поясная, как во время службы в Африке. Но и к этой можно приноровиться. А как он в техобслуживании? Вот, я попал в больное место. Мирослав замялся, ну а зачем тебе в нем копаться? Неполной разборки хватает, чтобы почистить. Выяснилось, что все его плюсы обеспечивает достаточно сложный механизм и более массивные детали. Под это дело я выбил скидку на патроны для него. Заодно мне показали порядок полной разборки. Пришлось купить универсальный комплект для чистки оружия. За все я отстегнул 400 монет без мелочи. Похоже, что придется снимать еще наличку. Зато пистолет сразу дал мне ощущение надежности и безопасности. Пришлось его сразу спрятать в сумку и опечатать. А на завтра я договорился прийти сюда и еще пострелять. С приподнятым настроением я вышел на улицу. Ну вот, опять сыпет мелкий дождик. Но я не торопясь прогулялся до машины и, кивнув солдатику на воротах, выехал в новый мир. Да, мне правильно объяснили, здесь трудно заблудиться. Одна улочка, 3 отеля и 2 частных домиков. Мне приглянулся двухэтажный, где была большая, наполовину заполненная стоянка. В основном стоят иномарки, но попадались и наши Нивы и УАЗы. Грузовики тоже представлены как отечественные, так и европейские. А цены у всех одинаковы. Одиночный номер с душем 15 монет, с ванной и балконом 23. Завтрак входит в цену. Будете брать? Да, не очень-то портье дружелюбен. Но раз разницы по деньгам нет, возьму номер с душем. Сходив в машину, взял сумку с личными вещами. Портье сказал, что машины на стоянке охраняются, можно не беспокоиться. Тогда я поднялся по скрипучей лестнице на 2-й этаж. В принципе нормально, довольно аскетично, но все необходимое имеется. Около кровати тумбочка со светильником, платяной шкаф и крошечная комнатка с унитазом, умывальником и душевой кабинкой. Окно смотрит во внутренний дворик отеля. Я развесил вещи, пусть отвисится в шкафу, а сам пошел в душ. Удивительно, но сразу пошла горячая водичка. Видать, у них котел стоит и гонит воду в систему. С удовольствием помывшись, я решил прилечь и почитать выданные недавно брошюры. Жесть, и законы у них долбаные, натуральный дикий запад. И зверье, эту землю населяющие, монстры какие-то. Куда там старушке земле? Больше интерес у меня вызвала плохенькая карта разведанных земель. Это какой извращенец загнал сюда папуасов, латиносов и арабесов, да и сверху присыпал китайцами и индусами для пущего эффекта. Единственное, где можно жить, получается, это американские и европейские территории. Ну ясен пень, орден для себя старался. Но зачем нохчи сюда поперли? Этих для экстрима что ли? Чтобы не заскучать, эти моменты мне чуть позже объяснили ребята с базы. Я спустился вниз поужинать, а рядом за соседний столик сели два русских парня в форме. Ну я и угостил их пивом, а они в благодарность поведали мне вкратце политику ордена. Смотри, об этом не принято говорить, но у наших правителей с заленточными есть договор. Те избавляются от криминальных элементов, переправляя их сюда. Разумеется, про новую землю власть имущие со старушки земля знают. Мы принимаем их зэков и прочих проблемных ребят, а взамен нам поставляют технологическое оборудование и всякие ништяки. А ты думал, зачем тут все с оружием ходят? Вмешался второй парень. Серьезного зверья в округе уже нет, все разбежалось. А вот желающие пожить за чужой счет не переводятся, постоянно свежих подвозят. Некоторые бросают с грязным прошлым, но многим кажется, что легче не работать, благо оружие валом, отсюда и жесткие законы. Чуть что, виселица и закончен разговор. Мы просидели часа полтора, я внимательно слушал ребят, которые тут уже несколько лет. Оба решили связать свою жизнь с орденом, так как именно он может предложить максимально хорошие условия. Да, а потом я решил прогуляться по поселку, приметил пару магазинчиков, которые завтра следует посетить. И в первую очередь нужно купить местные часы. На моих уже глубокая ночь, а тут ни в одном глазу. Оказалось, здесь в сутках 30 часов, 440 дней в году. Все не как у людей. Проснулся я больным. Сегодняшнее утро уже не кажется таким прекрасным, как вчерашний день. Наверное, это результат прививок, а может организм так реагирует на новый мир. Надеюсь, что это всего лишь акклиматизация. Крепкий кофе и хорошо прожаренный бекон с яичницей примирил меня с действительностью. Почувствовав в себе силы, я решился выйти на улицу. Погода ничем не отличается от вчерашней. Дождя нет, но небо хмурое и появился неприятный ветерок. Часы я купил самые простейшие с пластиковым ремешком, приятно сидящим на руке. К тридцатке добавил еще 25 монет за атлас дорог. Ну, скорее это географический атлас исследованных земель с ниточками проселочных дорог. Но выполнено все солидно, на хорошей бумаге и дает четкое представление о том месте, где я оказался. Затем я прогулялся до ЖД-станции и узнал о перспективах перевозки себя родимого и машины с прицепом по узкоколейке. Оказалось, тут даже грузовики и оборудование таким способом перевозит. Вот только 700 IQ за переброску на 150 километров, цена, на мой взгляд, неадекватная. Но, как говорится, походите, поторгуйтесь. На территорию базы пропустили без проблем, только пробили мой ИД по своей базе. Там я смог снять еще 1300 IQ на жизнь и направился пострелять. Нет, не нравится мне кобура скрытого ношения. А вот поясная открытая, которую мне подобрал Мирослав, самое то. У меня получается довольно быстро выхватывать пистолеты и изготовиться к стрельбе. А ты дома потренируйся. Это должно быть на уровне инстинкта, посоветовала вчерашняя инструкторша. В ней, наверное, есть азиатская кровь, потому что разрез глаз довольно своеобразный, а вообще симпатичная девчонка. Когда она достала страхолюдный револьвер и начала стрелять по мишени, я залюбовался ее грудочками, соблазнительно обтянутыми желтой майкой. Но потом меня стало больше интересовать происходящее, потому что эта молоденькая девица стреляла на вполне профессиональном уровне. В отличие от меня, чувствуется, что она постоянно занимается этим делом, а как ловко достает свою пушку. Сразу стало не до похотливых мыслей. Глава 5. Еще с вечера отогнал машину на станцию, а сегодня после плотного завтрака отправился пешком на поезд. 3 пассажирских вагона и десятка-полтора открытых платформ с машинами и каким-то оборудованием, закрытым брезентом, натужно тянут 2 маневровых тепловоза. Ну это и логично. Мне сказали, что максимальный размер грузового портала позволяет перегонять большие фуры. А значит, просто большие локомотивы нужно сначала частично разобрать, даже разрезать корпус, иначе не пройдут. Вот они и тянут сюда такие устаревшие компактные аппараты. Хотя, возможно, есть порталы для большегрузов. Я грею на коленях свой карабин. При посадке пассажирам разрешили достать свое оружие. Вот и сижу на жесткой сидушке с небольшим рюкзачком, вооруженный пистолетом и карабином. Нам пилить часа 2,5-3, уж больно тяжело идет состав. Слева периодически мелькает вода залива. Да, судя по карте, изученные территории напоминают Средиземноморье в зеркальном отражении. Бутылочный выход на востоке. Противоположный южный берег занимают настоящие джунгли и логично, что там обосновались папуасы. Слева направо идут Исламский халифат, Африканский халифат, Нигер и Судан, Свободная Африканская Республика, Дагомея и Британская Индия. Просто песня, одно хорошо, что расположились они кучно и изолированно. Железка идет вдоль берега моря и соединяет базы с некоторыми городами Европейского Союза и Американской Конфедерации. Параллельно колее идет и грунтовая дорога, в данный момент пустая из-за периода дождей. Говорят, что параллельно в паре сотен километров идет другая дорога, ближе к горной гряде. Вскоре мне стало скучно глазеть на местную живность, пасущиеся стада в отдалении, и я начал листать географический атлас изученных земель. Однозначно на юг к папуасам я не поеду. Мне хватило 14 месяцев понять, что жить среди черные могут только извращенцы. Уж больно ленивые эти ребята. У нас на базе были работники из их числа. Смотреть на их неторопливые движения было тошно. Где работал наш один, требовалось от 3 до 5 местных пахарей. Я уже не говорю об общем нулевом уровне технической подготовки. И это за довольно неплохие для них бабки. Ну и культур-мультур соответственный, очень на любителя. А вот верхняя часть карты мне нравится значительно больше. Но, чтобы выбрать, нужно познакомиться с ситуацией. На западе наши, протекторат Ра и Московский протекторат. Эта территория зажата горами и берегом залива. С севера подпирает Бразилия, с юга Ичкерийский имамат. Говорят про эти два не совсем дружественных российские анклава по-разному. Но, опять-таки, надо самому смотреть, а пока впитывать новую информацию. Порто-Франко крупный по местным меркам город, почти 40 000 жителей. Это без учета таких переселенцев, как я. А народ со всех баз попадает в первую очередь именно в Порто-Франко. Выйдя на перрон, я сразу столкнулся с небольшой очередью. Это орденцы пассажирам пломбировали оружейные сумки. Оружие в городе носить нельзя. Каждому дали брошюрку с планом города и необходимой информацией. Описание того, что допускается, а что нет. Если вкратце, не мешай жить другим. За драку без последствий могут и отпустить со штрафом, а вот за попытку использовать оружие – безоговорочная смерть. Кто первым начал стрелять, того после быстрого разбирательства у судей отправляют болтаться на веревке. Любят они это варварство. Нет, чтобы тихо и интеллигентно пристрелить. Так нет, им зрелище подавай. Первую ночь я провел в комнатушке, где кроме меня спали еще 5, а наутро – после завтрака я оставил в сейфе мотеля рюкзак с оружейной сумкой и пошел в город. Вчера мне сказали подойти за машиной ближе к вечеру, так что время есть. Первоочередной задачей стал поиск нормального жилья. Я не прихотлив, но спать с храпящими и пускающими ветры мужиками не собираюсь. За полдня я обошел центральную часть города. Главная улица пересекает весь город от ЖД-станции до выезда на трассу. Приблизительно в центре города расположена овальная площадь с фонтанчиком, навевающим легкомысленное настроение. Здесь расположены не только административные здания, но и многочисленные ресторанчики и кафе. Станционная улица ведет непосредственно к ЖД-вокзалу, здесь я уже вчера был, пока изучил только главную улицу с примыкающими к ней проулками. Улицы четко разбивают город на квадраты и ориентироваться легко. Приметил улочку, где стоят представительства всех национальных анклавов, включая русский. Висят незнакомые флаги, но по табличкам на национальном и английском понятно, где что. Надо будет наведаться. С жильем сложно. Нет, отели есть на любой вкус и цвет. Я видел сквозь живую изгородь одноэтажные коттеджи и голубую гладь бассейнов. Заходил и интересовался ценами. Это не для меня, одиночный номер с минимальными удобствами плюс-минус 25 ЭКЮ в сутки. Если с завтраком, нужно доплатить. Это я за 1,5-2 месяца ожидания проем все свои денежки. На мой взгляд, неплохо. Мне удалось договориться о съеме на длительный срок, месяц, не меньше, крохотной комнатушки с санузлом. Правда, место совсем не в центре, ближе к порту. На верхнем этаже трехэтажного доходного дома. 12 монет, это в два раза дешевле, чем с меня просили в центре. Меня даже не смущает темная скрипучая лестница и запах плесени в комнате. Ну не собираюсь я сидеть в ней целый день. Сразу, как забрал машину, начать интересоваться работой. Но с этим делом полный швах. Рабочих мест не так много, все связано с обслуживанием проезжающих. Я потыкался в мастерские, что расположены в промзоне, кое-где обнадежили. Типа подойди попозже, может чего и срастется. Встаю я рано, в 6:30. Как-то так сразу пошло, длинный день тут у них. Или ложиться поздно, или же вставать пораньше. Вот и сейчас я прихлебываю местный кофе и старательно пережевываю свежайшую булочку с маслом и сыром. А сам пасу ситуацию. Последние дни я превратился в одно большое ухо. Прислушиваюсь к разговорам сидящих за соседними столиками людей. Среди них немало местных, кто прожил здесь достаточно много времени. Вот из этих неторопливых разговоров за завтраком я получаю немало полезной информации. Вот и сейчас с удивлением узнал, что тут имеется свой аэродром и имеющий достаточно солидную сумму денег, может позволить себе нанять самолет и слетать даже на другой берег залива. Оба эти парня, сидящие напротив, пилоты. Интересно, а еще они со смехом обсуждают прелести какой-то Джоанны, с которой удачно завис вчера один из них. Женщина тут явно меньше мужчин. Говорят, что в начале освоения новой земли соотношение было чуть ли не 1:8. Женщин берегли как зеницу ока, но через какое-то время стали принимать меры. Целенаправленно стали завозить зичек и тружениц определенной профессии из-за ленточки. Постепенно ситуация изменилась, да и, к тому же, подросли те, кто родился уже здесь. Но все равно, сильный пол количественно преобладает. В открытое окно моей комнаты врывается ритмичная поступь местной цивилизации. Из подъевшего фургончика водитель сгружает ящики с продуктами. По улице прогрохотал грузовичок коммунальных служб. Трудовой люд торопится на работу, и это навевает на меня положительные эмоции. На базе «Россия» все выглядело безрадостно и тускло. Перевалочная база одним словом. Но в этом городе явственно чувствуется биение пульса жизни. За две недели я относительно неплохо изучил город, обошел возможных работодателей, но кроме разовой подработки пока ничего. Правда, теперь завтраки для меня бесплатны. Ужины тоже, просто повезло. На днях утром спустился вниз позавтракать. В кафе, где я столовался, сел за свой любимый столик у окна. И вдруг вместо официантки, любезно принесшей мой постоянный набор, яичницу с беконом и кофе с булочкой, раздался истошный крик. На помощь кухонным халдеям кинулись обе официантки. Затем туда же умчался бармен. Через минуту он возвратился, потеряв при этом свою вальяжность и промокший как помоечный кот. Кто-нибудь может помочь с сантехникой? Нас в зале сидит 7 человек мужского пола, и никто не откликнулся на отчаянный призыв. Пришлось мне подняться и пройти на кухню. А там целое представление. Рванула водяная труба. Две тетки мечутся по кухне и пытаются тряпками заткнуть пробоину. Прибывшие им на помощь из зала, тоже порядка в их стройные ряды не привнесли. Бармен в промокшей накрахмаленной уже не белой рубашке только растерянно разводит руками. Труба лопнула в углу помещения, струя воды бьет в стену и, отражаясь от нее, образует великолепное зрелище. Но красоту момента кроме меня никто не оценил. Тетки истерят, и, видимо, придется вмешаться. Вместе с барменом мы нашли кран и наконец-то перекрыли этот гейзер. Но теперь другая проблема. Вода на кухне нужна срочно. Здесь из стены выходит железная полудюймовая труба, и к ней прикручен фитинг-тройник. А от него идет раздача в двух направлениях. Пришлось тащиться в машину за инструментом. Удачно, что пластиковая труба лопнула вместе крепления, и я просто ровно обрезал ее, подтянул слабину и опять закрутил накидную гайку. Пуск воды сопровождали бурные эмоции, а я гордо прошествовал к мойке и, помыв руки, вернулся к столу. Большое спасибо за своевременную помощь, у моего столика остановилась женщина. Я владелица ресторана и хотела бы вас поблагодарить. Разумеется, этот завтрак за наш счет. Пока женщина говорила, я тупо любовался ее. Эту дамочку я пару раз видел в ресторанчике, но не знал, что она является его владелицей. Может, вы будете так любезны и сможете посмотреть нашу плиту на кухне? С некоторых пор она не работает, а ремонтник занят. Мне пришлось встряхнуться, чтобы сообразить, о чем идет речь. Об оплате не беспокойтесь, договоримся. Милая ты моя, да я тебе все бесплатно сделаю. От этой женщины явственно идет агрессивная волна природной женской сексуальности. Нет, она не облизывала призывно коралловые губки и не шла походкой опытной гетеры. Но природа наградила эту даму очень щедро. Высокая и стройная смуглянка. Трудно сказать, кто она по национальности. Ее лет под 30. Жгучая брюнетка. Она может быть испанкой, а скорее латиноамериканкой. Большие и выразительные глаза. Черты лица грубоваты. Но это только подчеркивает ее индивидуальность. Я видел ее только в обтягивающих шикарную зрелую фигуру платьях чуть выше колена. Всегда ходит в туфельках на каблучках средней высоты, что подчеркивает стройные ножки. Я при виде этой красавицы застывал с мгновенно пересохшим ртом, жадно глядя ей вслед, похотливо заливал свои собственные штаны слюной. А тут она стоит передо мной на расстоянии вытянутой руки. Возможно, мне чудится, что от нее божественно пахнет чистой кожей и чем-то еще, что сводит меня с ума. Да, хороша Маша, да не наша. Эту даму всегда сопровождает крепко сбитый мужчина средних лет с роскошными усами. Судя по его настороженным эмоциям, он ее и ужинает, и соответственно танцует, и делиться ни с кем не собирается. Собравшись с мыслями, ухитрился ответить хозяйке ресторанчика положительно. В смысле, что да, я посмотрю их плиту. Сразу после законно заработанного завтрака, я не видел здесь газовых баллонов, вот и плиты работали на жидком топливе. Пришлось разобрать головку и промыть всю систему подачи топлива. Она была засрана жиром и прочей трихомудией. Вроде ерунда, но у меня на это ушло почти 2 часа, а плита заработала, что вызвало оживление в женских рядах. Быстренько нарисовался объект моих грез, и мы договорились, что я буду заниматься их мелкими проблемами, а за это мне полагается 2-разовое питание в ее ресторанчике. Завтрак и обед, ужин на выбор. Неплохо для начала. Ресторанчик находился на 1-м этаже доходного дома, но хозяева разные, поэтому за проживание мне платить по-прежнему, а похотливые мысли о дамочке я отнес к долгому воздержанию. После случая, перевернувшего мою жизнь, я об этом и не думал. А здесь, на новой земле, тоже были другие проблемы. Но как только я успокоился и понял, что тут жить можно, меня стали донимать мысли определенного порядка. Видимо, именно это привело к тому, что я завел себе временную подружку. Днем я мотался в поисках подработки, теперь мне не нужно думать о пропитании. В принципе, плотно перекусить здесь можно за 5-7 монет. Выбор солидный, предоставлены практически кухни всего мира. Тут европейские, американские, азиатские и латиноамериканские. Я даже набрел на русский ресторанчик, где в меню был борщ, соленая местная капуста и блины. Но в любом разе я предпочитаю экономить деньги, которые с каждой недели тают, как снег по весне. Мне частенько попадалась женщина, которая убиралась в комнатах и на этаже. Невысокая и симпатичная, она всегда мне улыбалась и продолжала свою работу. В один из дней я после удачной подработки в одной из мастерских, довольный, спустился из номера в ресторанчик поужинать. И пока ждал свой заказ, посматривал, как эта женщина протирала в углу полку с красивой посудой. Мой взгляд рассеянно скользил по залу, но сегодня народу меньше обычного, и принялся следить за этой женщиной. А тут еще она наклонилась, протирая что-то снизу, и я с удовольствием лицезрею ее аппетитные полушария, обтянутые форменной юбкой. Задница заслуживает самого пристального внимания. Опа, она резко выпрямилась и перехватила мой взгляд, и мне показалось, что та покраснела. Вскоре мне принесли заказанное пиво местного производства, а чуть позже отбивную из местной антилопы. Довольный жизнью, я прогулялся по прилегающей улочке и решил, что заработал на отдых. Поднимаясь по скрипучей лестнице к себе, столкнулся с той же женщиной. Она прижимала к себе обеими руками пухлый сверток с бельем. Придерживая для нее дверь, я пропустил ее. При этом ей пришлось протискиваться, и в результате она прошлась по мне своей попкой. Не скажу, что мне было неприятно. А когда я полистал на ночь глядя атлас, решил выключить свет, вдруг в дверь нерешительно постучали. Пришлось вставать и натягивать на себя майку. Вот так сюрприз. Опять та незнакомка, только на сей раз в руках ничего не держит. На мое вежливое «добрый вечер» она только мило улыбнулась и продолжила стоять в дверях. До меня не сразу дошел мотив ее прихода. Ну а как можно воспринять эту странную улыбку, легкую растерянность и руки, беспокойно одергивающие блузку? «Прошу, входите», — сказал по-английски. Она прошла, дав мне закрыть дверь. Дурацкая ситуация, я сел на кровать, у меня даже стула нет, а она по-прежнему стоит. Причем я откровенно ее разглядываю, а она не уходит. Осторожно взяв ее за кисть, подтянул к себе. Ну, не я к ней первым пришел. Коленки женщины коснулись моих коленей, а ударивший в голову сперматоксикоз отринул все сомнения. Моя рука скользнула ей под юбку. Дальше мною руководил отнюдь нездравый смысл. Подняв свободную юбку, я полюбовался чуть полноватыми ногами. Стянув простые полотняные трусы до колен, я замер, любуясь пышной кучерявой зарослью в паху. И все действо происходит в полной тишине. Женщина положила одну руку мне на плечо, а другой закрыла свое лицо. Но, если честно, мне не до ее эмоций. Через минуту я раздел ее полностью, а грудь у нее чуть отвисшая, но с крупными темно-коричневыми сосками, на вкус слегка солоноватые. От меня женщина ушла через час, оставив меня довольного с ощущением полноты жизни. И ведь мы так и не обменялись ни словом, будто глухонемые. Кровать жалобно стонала под нашими телами, но выдержала с честью. А уже утром я навел о ней справки. Выяснилось, что она из Аргентины, зовут Роза. На английском говорит плохо, но работает старательно. В городе 2 года, а еще у нее сын лет 10 и вроде не совсем здоровый. Вот такая скудная информация. Следующее свидание состоялось через 3 дня. Роза, видимо, засекла мой приход домой и опять постучала в дверь. На сей раз одета по гражданке, в джинсы и легкую маечку. В этот раз я уже не был настолько голоден и смог заметить то, что в прошлый раз упустил. На бедрах есть следы целлюлита и животик имеется со стрелками от родов. Но зато она, как и я, не стремится к общению. На сей раз сама протянула руку ко мне. В этот вечер все прошло быстрее, без прелюдий. По-деловому, ее к кровати, брюки долой и наяривать, любуясь пышной попкой. Моя попытка пригласить даму посидеть в кафе была категорически отвергнута. Идти к ней, учитывая, что там ребенок, не самая лучшая мысль. Так у нас и установилось. Она приходила 2 раза в неделю, сбрасывала частично одежду и толкала мне к кровати. Эта работа мне подвернулась чисто случайно. Все началось с посещения стрельбища. Вообще-то оно орденское, но за несколько монет там можно и пострелять. Вот я и взялся подымать свои навыки в стрельбе. Инструктор сразу понял, что я далеко не профи, и дал мне несколько советов. Не пожалей денег и купи нормальные тактические очки. При стрельбе всякая мелочь может в глаза попасть. Он посоветовал мне модельный магазин, где их можно купить. Наушники может брать на прокат у меня, всего 1,5 IQ в день. Слух надо беречь, особенно здесь, где бетонные стены и звук отражается многократно. Глава 6. Первое же занятие показало, что из карабина на 50 метров я периодически попадал в стальной гонг размером 30 сантиметров. Это после пристрелки в исполнении самого инструктора. Он подкрутил целик по горизонтали. Из парабеллума я исправно мазал даже на расстоянии вдвое меньше, чем заработал пренебрежительный взгляд соседей. Скажите, а здесь востребовано охотничье двуствольное ружье? В магазине не захотели его даже посмотреть, не то, что купить. Проверив мою двухстволку, немолодой уже мужчина усмехнулся. Да, здесь с таким на охоту не пойдешь. Разве что оставить как оружие последнего шанса. Допустим, закрепишь его на потолке кабины в машине. Только обрезать придется тут и тут. Тогда да, с 12 калибра картечью в упор, даже местную гиену на жопу посадит. Чтобы не платить оружейнику в магазине, я сам обрезал ствол и обработал срез. Получился жуткий уродец. А вот после того, как я обкарнал и приклад, у меня в руке оказался настоящий кулацкий обрез. Я даже испытал его на стрельбище. Отдача сильная, но удержать одной рукой можно. Прикинув, как лучше присобачить свою вундервафлю в кабину, я поехал в мастерскую, где делали всякие прибамбасы подобного типа. Но хозяин был занят, ему срочно подкинули работу. Но он за копейку малую разрешил мне воспользоваться их оборудованием. Я просто за час соорудил подпружиненное крепление. Обрез надежно сидит в нем и также легко одним движением руки снимается. Щелкнув предохранителем, сразу оказываешься вооружен. Двойной выстрел и перезарядка. Вскоре я уже закончил, но меня заинтересовала ругань со стороны хозяина мастерской. В дальнем углу стояли 2 старых амерских бронетранспортера М-113. По всему оба не на ходу. Один так вообще инвалид, вся задница разворочена. Другой внешне целый, и именно около него суетятся несколько человек. Похоже, что они собрались снять движок с пострадавшего и перекинуть на внешне целый. Вот только пока что они больше изучают место будущей работы. Эти агрегаты похожи на наши БТР-50 или МТЛБ. Такие же гусеничные работяги. На крыше 2 пулемета, тяжелый М2 и что-то полегче под калибр 7,62. Я встал в сторонке. Здесь движок справа от механика водителя и надо снимать переднюю панель. Но этот дизель явно весит под тонну, а в мастерской кроме лифтов для легковушек и легкой кран-балки до 500 кг ничего серьезного нет. Это я и негромко высказал главе сборища механиков. «Имел с такими дело?» – спросил он. «Приходилось», – лаконично ответствовал я. Через 5 минут меня приняли на временную работу, и пока ребята под моим руководством начали разбирать передок, хозяин шустро ускакал искать автокран. Оказалось, что тут налицо комбина, которую решил прокрутить хозяин мастерской на пару со своим родственником. Тот, Летеха в орденских силах правопорядка. Такие гусеничные транспортеры актуальны для переброски пехоты в условиях боя. А вот для проводки караванов, как чемодан без ручки. На нем можно выжать от силы 60 км, но движок запоришь, да по такой жаре. Ресурс трансмиссии ходовой низкий. Обычно броню подвозят на автомобильных тралах, а дальше она идет в бой сама. В условиях новой земли М113, как правило, стоят на блокпостах, являясь своеобразной укрепленной точкой. Можно поставить на броню АКС, тогда супостату совсем тускло будет. Ремонт такой техники проводят в специализированных РЭМП, а здесь в автогараже дичь полная. Но вояка решил подкинуть родственнику работку и пригнал машину с паленым движком и донора. Будет нелегко, но справимся. В машине нашелся мануал по бронетранспортеру. Движки одной модели, так что с креплением проблем не должно было быть. Я работал повременно и немного тянул время. На все про все у нас ушло 5 дней. Автокран пятитонник пригнали вечером, но пришлось напрячь шефа с инструментом. Вояки весь крепеж делают с нехорошим умыслом, чтобы чужие не лазили. Здесь нужны специальные захваты, втулки, стяжки и удлиненные ключи. Не сразу движок сел как надо, пришлось опять подымать, чтобы идеально состыковать с валом. Провозившись почти всю рабочую неделю, я заработал 1500 монет. Не бог весть что, но лиха беда начала. Дальше меня подрядили на ремонт Хамви. Эта машинка хорошенько покувыркалась, смяла пулеметную турель вместе со щитками. По одной стороне вся бочина продрана, как будто клыки неведомой зверюшки прошлись. Мне дали помощника, молодого парнишку по имени Итан. Насколько я понял, он близкий родич шефа, вроде племяш, но от работы не отлынивал. Я всегда занимался их плановым техобслуживанием. А тут такое, оправдывается парнишка. Ну да, здесь резать, гнуть и варить надо, а потом еще марафет наводить. С запчастями здесь не все прекрасно, потому и часто притаскивали доноров на разборку, в том числе и армейские хамви. Бедолаги стояли у забора, в частично разобранном виде или в ожидании разграбления. А я запал на солидную рацию в одной из машин. Подав питание, убедился, что она живая. Вот и подкатил с этим вопросом к Сэму, моему временному боссу. «Да ты что, такая штуки 4 стоит, и еще очередь желающих выстроиться, и вообще сначала машину списать надо». «Ага, будто я не знаю, что Сэм с родственничком тут только личные дела крутит. Все давно списано и похоронено, но рация и в самом деле дорогая штука. Конечно, не 4, но 2500 в магазине просит, и это без установки. А мне все в один голос говорят, что без рации выезжать из города категорически не рекомендуется. Прижмет кто или просто машина встанет, а помощь вызвать не получится. Только плакать горькими слезами и рвать на голове волосы, что сэкономил на безопасности. Но отдать такие деньги, это остаться с пустыми карманами. Но через 3 дня, в мой законный выходной за мной приехал посыльный. Мой помощник Итан торопливо выдал пулеметной очередью просьбу дяде срочно к нему приехать. Скоро стала понятна причина такой срочности. Ввиду мокрого периода по грунтовке машины почти не ходили. Почти, а вот при необходимости вояки передвигались на гусеничной технике или серьезных вездеходах. Как оказалось, подельник моего шефа ухитрился застрять в грязюке, а груз у него особый, настолько особый, что он не хочет вызывать тягач или эвакуатор у своих. «Ты же говорил, что твоя машинка хорошо по грязи идет». «Хм, теперь пришла моя очередь носом воротить и лениво отвечать». «Да, проходимость неплохая. Возьмешься помочь, тут рядом, километров 5, а что за машина?» «Да армейский Хаммер Х2, ни хрена себе, он же пустой 3 тонны весит, а то и 3,5, а моя от силы 1300 кило. Ну и что, возьмем набор полиспаста, нам только на колеса его поставить», сел в яме. Просто после недавних дождей дорогу размыло. На простом пикапе не доберешься, Я пробовал. Ага, вот чего его Тойота все уделанная грязью с утра стоит. Ну не знаю, стрёмно как-то. Дальше пошел непосредственно торг. Сэм начал общение с 500 монет и довел до 2 штук. Я же уже определился. Мне нужна та рация. Позарез. Понимаю, что дело темное. Что там за хитрый груз? Не решат ли они, что кто-то что-то увидел лишнего? Но тут я попытаюсь подстраховаться. Рискнуть надо. В результате переговоров мы стукнули по рукам. Причем при свидетелях, там не только наши ребята были, но и посторонние люди. Мне лишний довод, что не рискнут меня убрать. Многие знают, куда едем. Время уходит, уже полдень, а нам еще добраться нужно. Те, кто застрял, очень нервничают эти ребят по рации моего шефа. Категорически не хотят товарищи ночевать на открытой местности. На выезде из города солдатики удивились нашей прыти, но Сэм с ними сам порешал. Постовой только откатал мой ит и распечатал оружейную сумку. Вооружившись, я почувствовал себя увереннее. Груз занял весь багажник и даже сверху пришлось укладывать железки. Ага, значится Сэму, судя по следам его пикапа, удалось проехать около полукилометра. Дальше пошла низинка, и тут даже моя Нива идет тяжеловато, но гребет. Метров 300 и дорога пошла повыше, скорость чуть увеличилась. Да, у армейской машины стоят двое. Один мне уже знаком. Это родственник Сэма, другой совсем молодой, видать водила из новичков. Вот он и закопался по самое днище. Система полиспаста, это система блоков и тросов, позволяющая уменьшать усилие. Один конец крепится к буксируемой машине, другой к тягачу или к точке приложения усилия. Это анкер, вбитый в почву, камень или дерево. Я имел с таким устройством дело. Тут важно правильно рассчитать точку и усилие. Карабин сильно мешает и пришлось отнести его в кабину. Забив анкер, я стал с помощью мужиков растягивать троса. Блоки калиброваны. Можно собрать по системе 2-1, но я для перестраховки собираю 4-1. Тянуть машину будем назад, так легче. Закрепив трос на фаркопе, я скомандовал крутить ручную лебедку. Перестраховался, все-таки не грузовик из оврага тащим, утопленник вышел легко. Весь уделанный грязью хаммер явил нам свое брюхо, а пока офицер прогревал машину, мы сноровисто сматывали грязные троса. Я старался не глазеть на несколько ящиков в салоне с явно военным содержимым. Закинув все в армейца, я пошел к своей машине. Домой вернулся поздно, пришлось отмывать машину и снаружи, и внутри. Как не берегся, а и сам уедался и машину увозюкал. Зато я впервые выехал за город, и ничего там особо страшного не увидел. Правда, город практически в пределах прямой видимости. С утра, даже не спрашивая разрешения, пошел скручивать рацию. Она здесь нестандартная. ВХФ-версия ТТХ-9000 мощностью 60 ВТ. По мануалу с приличной антенной может принимать на расстоянии 50-70 км. Правда, это в идеальных условиях на старушке Земле. А как тут она будет работать, увидим. Снимал я аккуратно, вместе с адаптерами и переходниками. Помечал, какой кабель куда идет. С антенной поступил просто, тупо просверлил дырку в крыше и заделал герметиком. Рация встала, но смотрится великовато для Нивы. Я сместил ее в сторону пассажирского кресла. Теперь там полный или высокий человек не поместится, ногам мешать будет. А вот правильно подключить и настроить самому не получилось. Пришлось обращаться в мастерскую к специалисту. Молодой парень осуждающий покачал головой. Типа я прикрутил агрегат кое-как и потребовал 300 монет. Дорого, но мне нужна 100% результат. К тому же он подобрал мне портативную рацию, подходящую к моему случаю. Когда сезон дождей закончился, и я начал собираться в дорогу, мне удалось немного заработать и даже прибарахлиться. За 2 месяца я немного узнал, чем дышат местные, и уже не смотрю испуганно на проходящие армейские конвои. Они как раз и открыли навигацию первыми. Потом начали формироваться гражданские конвои. Переселенцы стремились на запад к намеченным местам будущего проживания. Лично я не тороплюсь, пусть торопыги уедут. Тем более первыми отправляют автобусы с теми, кто не имеет своего транспорта. Таким образом я застолбил место в конвое только через 3 недели. Все, больше меня в городе ничего не держит. С кем надо попрощался, я имею в виду Розу. Я пытался всунуть ей купюры, чтобы побаловала пацана, но женщина неизменно отталкивала мою руку. А вот сережки с местным вариантом, похожим на гранат, взяла, захорошела и неловко клюнула меня в щеку. Все-таки странная она, нелюдимая. То ли жизнь побила, то ли что-то с психикой, но мы получали друг от друга физическую разгрузку и толику тепла. Жаркое светило быстро высушило почву, и я стал перед выбором. Мне определили место в первой трети конвоя. В конце перли тяжелые фуры. В голове и хвосте шли наемники на легкой броне и внедорожниках, вооруженных тяжелыми пулеметами на турелях. Но вот положенная дистанция не позволяет ее увеличить. А впереди идущая машина пылит по грейдеру и все прет в салон. Кондиционер включать глупо, быстро забьет фильтр. Пришлось чуть открыть форточку и глотать здешнюю пылюку. На мою попытку увеличить дистанцию мне быстро по рации скомандовали вернуться. Вообще из Порто-Франко есть две дороги на запад. Первая идет вдоль побережья через все базы и упирается в Нью-Портсмут. Далее через небольшую горную гряду дорога идет в Виго. И минуя полуостров штата Нью-Йорк приводит на автономную территорию Невада и Аризона. Чуть дальше город Мьюрино. Это что-то наподобие местного Лас-Вегаса. Город роскоши и развлечений. Это если верить тому, что я прочитал. Далее долгий переход к американской конфедерации и наконец-то земли московского протектората. Если и более короткий путь, но на нем почти нет крупных городов. Он пролегает ближе к мощному горному хребту, тянущемуся параллельно береговой линии на расстоянии нескольких дней пути от нее. Вот сейчас наша цель — городок Вака. Караван за световой день проходил 400-450 километров. Говорят, это очень неплохой результат. Все рассчитано. Ближе к вечеру мы остановились на месте, приспособленном для ночевки. Видно, что здесь частенько останавливались такие же, как мы. Охрана быстро организовалась, грузовики снаружи, легковушки внутри. Народ радостно вывалил в надежде пожрать и отдохнуть. В дороге мы останавливались всего дважды на попудрить носик. Сразу раздался зычный голос одного из наемников, плавно переходящий в ненормативную лексику. Оказывается, все долбодетлы, это мы, пассажиры, выскочили без оружия, оставив его в машинах, за что и получили люлей. Я-то пистолеты не снимал с пояса. Пришлось карабин тоже закинуть за спину. Умывшись и сделав свои дела, я задумался об ужине. В дороге обходился бутербродами, но готовить неохота. Решил просто добить вяленое мясо, а уже завтра сварить гречку с консервой. А может, удастся и прилично поесть. Конвойщики обещают завтра заночевать в форте. Там есть минимальная цивилизация. Спал в машине и проснулся с ноющей спиной. Нет, машину надо будет менять. Подвеска просто дубовая. Руль крутить, руки отваливаются. Звукоизоляция никакая и, соответственно, вездесущая пыль в салоне. Спать, опять-таки, сплошное мучение. Задний ряд занят багажом. Так бы можно было бы раскинуть передние кресла и поспать по-человечески. С утра вскипятил на примусе воду и взбодрился парой чашек кофе. Кое-кто из соседей не имел такой роскоши и обходились холодной водой, поэтому и злобно посматривали в мою сторону. А у меня красотища, в прицепе бочка пока свежей воды и бочка соляры. После завтрака я заправил бак. Кто не имел запаса горючего, подъезжали к автоцистерне, которая шла в караване именно для заправки. После переклички по рации тронулись в путь. На сей раз мы заночевали в форте. Это огороженная территория, где имеется заправка и кафе для желающих. Здесь все по-серьезному. Браунинг М2 на башенке у входа, опознание охраны и, наконец, нас впустили внутрь. Судя по водонапорной башне, здесь имеется своя вода. Народ сразу заторопился пожрать, а я вернулся к машине. Открыл капот и пока светло, проверил уровень масла и охлаждающей жидкости. За воду денег не брали, и я с удовольствием сполоснулся из ведерка. Для этого сливал шлангом теплую воду из бочки и, намылившись, помылся. Одевшись в чистое, подъехал и наполнил бочку свежей водой. А пока народа не было, попросил местного заправщика пацана заправить бак и долить в бочку. Только сначала засунул в горловину бака сеточку, вдруг дизель некачественный с мусором. С трудом удалось найти местечко за столом под навесом. К моему восторгу здесь имелось настоящее холодное пиво. Я сразу попросил две кружки и дежурное блюдо. Вот что надо человеку для счастья: освежиться после тяжелой дороги, одеть чистое, сидя за столом попивать настоящее пиво и посматривать на коллег по путешествию. Здесь были не маленькие семьи и парочки, но больших компаний нет, учитывая отсутствие в колонне автобусов с переселенцами. В отличие от меня, народ успел поужинать, и кое-кто начал покидать помещение. Потолочный вентилятор создавал некое подобие свежего воздуха и добавил мне хорошего настроения. А это немцы варят, сосед по столу, молодой парень, заметил, как я смакую пенный напиток. Его поддержал второй, мужчина постарше, да говорят, пиво многие тут наловчились варить, Главное, что есть местное сырье. Постепенно мы разговорились. Они едут вместе, обоих зовут Толиками. Но тот, что постарше, представился кратко. Сергеич, чтобы путаницы не было. Судя по деталям, они бывшие вояки, волею судьбы занесенные сюда. Приехали на неделю позже меня, только из Подмосковья. Также перетоптались зиму в Порто-Франко, но в отличие от меня подзаработать им не удалось. Сергеич поинтересовался, как я это сумел сделать. Узнав, что у меня руки на месте, он одобрительно покивал головой, да, молоток. А мы с Толяном только на разгрузке вагонов продержались, сюда попали с пустыми карманами. Дальше я не стал его слушать, увлекшись принесенным блюдом из местной зверюшки. Глава 7. А ничего так, съедобно. Мясо чуть жестковато, так на то это и дичь. Его бы потушить малость. Зато гарнир просто великолепен, какие-то местные корнеплоды. И к этому салатик, весьма к месту. На сей раз я убрал вещи из багажника под машину и смог наконец-то вытянуться во всю длину. Оставил стекло чуть приспущенным, чтобы продувало, и обнял подушку. Встал как всегда рано и сумел опередить желающих, позавтракав одним из первых. Это я еще помахал руками, размявшись перед долгой дорогой. Буркнув приветствие вчерашним знакомцам, пошел к машине. С утра приятно, но минут через 40 начнется палево. На сей раз в магазинчике дорожных мелочей я углядел платок типа «Шимак». Мы такими пользовались в ЦАР во время пыльных бурь. Через него можно дышать и легче переносить непогоду. Вот его я купил и повязал на шею. Не помешает. На четвертый день случилось то, что кардинально изменило мои планы. Мы опять заночевали на территории форта, только этот был поменьше, и наш караван занял почти всю его территорию. А вот утром с моими знакомыми случилась беда. Как обычно, я успел позавтракать, машина готова, сижу, жду команды. И тут позади меня забегали охранники. Мне надоело ждать, и я тоже вышел полюбопытствовать. С Толиками я сошелся чуть ближе. На прошлой ночевке пригласил их к своему огоньку. Сварил пакет гречки и вывалил в него две банки говяжьей тушенки. Разделив на три части, передал парням. Отказываться те не стали, как и от чая, где роль заварки играли высушенные местные травки, купленные мною в Порто-Франко. Вчера вечером парни взяли с меня пример и тоже выждали, когда самые голодные отужинают. А вот сегодня с их машиной случилась проблема. У конвойщиков на случай поломки в дороге есть тягач, но то в дороге. Легковушку они еще могут взять на жесткую сцепку за отдельную плату. Но Толики едут на тентованном ГАЗ-66. Старший конвоя категоричен, он не хочет буксировать грузовик, это снизит скорость всего конвоя. Сергеич сует ему тонкую пачечку денег, но наемник не соглашается. Тут еще играет роль плохой английский у обоих моих знакомцев. Они заводятся и агрессивно машут руками. Пришлось мне вынужденно присоединиться. Да объясни своим землякам, не могу я. Если бы в дороге, ясное дело, не бросили бы. Но тут до Виго всего 2 дня пути. Можно вызвать специализированный эвакуатор и всех делов. Да нет у нас денег на эвакуатор, вот 3 сотни. Все, что осталось, горячится Сергеич. Старший конвоя, видя, что я принял участие в судьбе этих бедолаг, решил бочком ретироваться. Колонна ждет, а оба Толика кинулись ко мне, как к последней шлюпке, отплывающей от Титаника. Ну что у вас случилось с машиной? Только быстро, я оглядываюсь на свою машину. Да вот, вроде завелась, но с трудом. Потом начало тройти глохнуть. С выхлопной дым шел, поинтересовался я. Точно, обрадовался Сергеич, белесый такой. Я еще сказал Толяну, а он только рукой махнул. Когда заправлялись, я огорченно отмечаю, что колонна начала движения и машины объезжаю мою Ниву. Толян прямо сама скорбь, склонил голову, ну а че, сегодня купил за 3 у одного мужика 2 канистры бензина. Может, попало чего? Попало, судя по всему, ты залил хрень грязную в бак, завел, пока в карбюраторе чистый был, а потом все, кирдык. Делать то что, Санек? Сергеич уже вкурил в ситуацию и пытается решить вопрос. Не знаю, лучше и в самом деле вызвать эвакуатор. А на месте никак, ты же дока в этих делах, польстил он мне. Да тут работы на полдня, сейчас жара жахнет, к железу не притронешься. А мы тент натянем, в кузове запасной лежит. Черт, я в принципе спокойно догоню конвой, но мужиков и в самом деле жалко. Почувствовав мою нерешительность, Сергеич усилил напор, а его младшенький просто глупо улыбался, растирая грязь с ладони по лицу. Мы заплатим, бабок правда нет, зато есть вот это, Мужик откинул задний борт и скрылся в кузове. Спрыгнул назад не с пустыми руками. «Во, я сразу приметил, что карабинчик-то у тебя не для этих краев. Калаш что ли? А то АК-103. Создан на базе АК-100 и краткой серии. Калибр, как и у твоей Сайги. Но машинка посолиднее. В отличие от АК-м более современный, легко подвергается тюнингу. Более сбалансированная механика, улучшенная эргономика. Да посмотри, сам сохранил надежность АК-м, но это уже почти модульная конструкция. Приклад складный, вот видишь. ХМ, Сергеич прет как танк и одновременно как мелкий менеджер магазинчика, стремящийся впихнуть тебе какое-нибудь барахло. Поет соловьем. Но автомат и в самом деле отличается в лучшую сторону от привычного АК-74М, который был моим табельным оружием. Ладно, мужики, давайте за дело. Пока не прожарились тут, толяны быстро натянули запасной тент от кузова до колышков на земле. Таким образом капот и часть грузовика оказались в тени. Я же пока готовлю инструмент. Все зависит, что за дрянь залил толян. Слив с пол-литра из бака, задумался. Есть признаки воды, я шланг засунул на дно бака. Да и мутноватый бензинчик-то, с мусором. Придется сливать. Слитое горючее толян ведрами относил за пределы форта. Его постоянные жители постояли недалеко от нас, а потом разошлись заниматься своими делами. Остаток бензина вымакивали тряпками. Не снимать же еще бак. Потом я намотал на палку тряпку и как смог протер стенки бака. В дополнительном баке бензин чистый, Толик поклялся всеми святыми в этом. Включив компрессор, промыл и продул сеточку и фильтр тонкой очистки. Теперь главное, отсоединив шланг от карбюратора, скомандовал Толику покрутить стартером. Хреново, бензин должен идти со стабильной подачей, а он идет рывками. Пришлось еще разбирать бензонасос. После его промывки подача стабилизировалась. Так, давненько я не разбирал карбюраторы. Промыл поплавковую камеру, продул жиклеры. Теперь дай нам бог удачи, уже прошло 3,5 часа. Я весь мокрый и задолбался нюхать бензин. Качнув бензин, крикнул Толику лезть в кабину. «Давай, крутани!» Движок, чихнув, заработал равномерно и без сбоев. Неужели победили? Ополоснувшись и оттерев руки, мы решили перекусить. Все довольны результатом и с удовольствием махнули по кружечке холоднющего пива. А затем хозяйка подала нам ядреный супчик. Явно для мексиканцев варили, с перцем. Но под пиво пошел на ура. С алкоголем остановились, больше пива не брали. «Мужики, у нас два варианта. Это я сходил и узнал, когда будет следующий караван. Они ждут завтра встречный караван с ВК, а нужный нам подойдет дня через 3. Мы тут сдохнем от безделья. А может догоним наш? Сегодня точно нет, возможно завтра. Хотя если притопим, можем засветло добрать до места ночевки. Дорогу и слепой увидит, столько машин прошло. Вот только не прижмут ли нас местные флебустьеры? ХМ, а у нас есть чем им ответить. Калашом что ли? Есть печенек, устраивает. И еще РПГ-7, слыхал о таком? Ну из РПГ я даже пробовал палить в саване. А вот об этом пулемете под патрон 7.62-54 только слышал. Мощная штука. Ладно, тогда поконим. Мне нужно минут 15 подготовиться. Сергеич махнул в сторону газона. Армейский вездеход спокойно держит 80-90 км. Я иду спереди, чтобы не глотать за ними пыль. Но и меня изрядно трясет. Нива легкая и прыгает зараза на каждой точке. Все нутро мне выболтает.